Что такое центр сборки кривенного управления? Это отражение сути мироздания. Верно расставлять приоритеты и последовательность действий, удерживая цельный образ мира Вселенной, без перекосов в приземленное или божественное. Вот обратите внимание, человеческое тело цельно. Нельзя голову назначить самой главной, а пяточку назначить самой-самой такой отсталой. Либо рот назначить самым главным, напрямую кишку самой отсталой. Невозможно. Ну, обидится на вас прямая кишка. Что с вашим организмом произойдет? Ну, не будет она через себя выйти. Скажет, а я не хочу себя вот эту фекалию выводить. Я тоже хочу быть головой, например, там, да, или ртом. Давайте через меня есть будете. Ну, поменяем местами. Ну, бред же, да? Вот мы цельные. В мире все так устроено. Есть потребление мысли, продукции, чего угодно, энергии. Есть вывод мысли, продукции, энергии. Хороший, плохой, но он есть. Вот это вот взаимодействие, вот этот тор, он замкнут. Он замкнут. Он никогда вот так не останавливается. Здесь больше, здесь меньше. Это все, это уничтожение. Тор все время замкнут, все время замкнут. Вот этот шар, он все время движется. Вот это надо понимать. Поэтому получается, что центр сборки координации управления – это отражение Вселенной, мироздания, основанное на поконах вселенского бытия. Поэтому все строится на природосообразии, для создания полноты условий жизни для каждого человека и общества, для достижения людьми божественных целей и задач на всех уровнях бытия, от телесного до державного мирового. Центр сборки координации управления – это не паразитарная пирамидка с оторванным глазом, где жирные коты уселись наверху, давят других и мышей жареных там приносят на золотых блюдечках. Нет. Это естественное продолжение Вселенной в нашем обществе, где все упорядочено, где каждый на своем месте, где песчинка не меняется с горой, где гора состоит из песчинок. Кстати, вопрос про пирамиды, да? Ну вот гора, пожалуйста, вот вам пирамида. И никакой камушек не обижается за то, что он находится в подножии или внутри пирамиды. Ну никогда ему в голову не придет обижаться. Он часть этой пирамиды, он часть этой скалы. И он понимает, ну, в кавычках, конечно, понимает, если сказку про камушек написать, что если его взять и выдернуть из пирамиды, и также выдернуть остальные вот из этой горы, таких же друзей камней растащить, то гора перестанет существовать. Вот и все. Это вопрос, где вы видели, помимо елки, вот эти вот пирамидальные структуры. Да не везде. Просто либо есть желание их видеть, либо нет желания их видеть. Либо есть желание понимать, либо нет желания понимать.